Глава 8. Когда мы все же вышли к деревне, солнце перевалило через высшую точку, и тени на земле стали длиннее. «Не обижайся на нее!» Люд снова первым нарушил затянувшееся молчание. «Дети Дану далеки от людей, и не столько по внешности и способностям, сколько по восприятию мира». «Я и не обижаюсь». Я пожала плечами, поняв, что все-таки лгу. «Обижаюсь, и еще как. Хотя, если подумать здраво, то да, они действительно другие, совсем». «Подозреваю, она сказала далеко не все. Но тут спросить больше не у кого. Разве что потревожить твоего деда?» «Нет». Вот эта мысль мне совершенно точно не понравилась. «И верно. Мед сама расскажет о тебе. Или не расскажет. Зависит от того, насколько ей выгодно. Они вечно интригуют. Это даже не столько ради выгоды, сколько уж особенность такая. Голос крови». «Тогда стоит порадоваться, что во мне эта кровь помалкивает. К чему, а к интригам я никогда не имела способностей. А вот к дяде твоему заглянуть стоит». «Зачем?» Говоря по правде, я склонялась к тому, чтобы просто уехать тихонько. Спросить, где похоронена та женщина. Даже если на церковном кладбище для нее не нашлось места, а скорее всего так и есть, он может знать. И он знал. Он уже облачился в рясу, которая сидела на нем, как ни странно, правильно, так как должно. Не знаю, но что-то изменилось в фигуре Дмитрия, в нем самом. Он не стал выше, серьезнее, и лицо его, разделенное на две половины... Интересно, смогла бы Цисковская исправить это разделение? Словно светом наполнилось. Чушь какая. Просто солнце глаза слепит, вот и мерещится всякое. «Да, знаю». Он кивнул и оперся на трость. «В Савлюково она, в райцентре. Это недалеко». И снова вид виноватым сделался. «Там гражданское кладбище, которое не в церковном ведении. Отец бы в жизни не позволил ведьме, не раскаявшейся, тут лежать». Дмитрий кивнул на кладбище за церковью. «И сестру там же, в Савлюково, хоронили. Если подождете...» «Нет», — я покачала головой. «Извини, но...» «Понимаю». Он не обиделся. «А я? Вот если бы он был как та старуха, склочным и злым, полубезумным, можно было бы просто откреститься от такой родни, как с лесными людьми. Я им не была нужна, и они мне теперь не особо. Встретились, поглядели друг на друга и разошлись к обоюдному удовольствию, чтобы снова не встречаться, но уже до конца жизни. А он? Он не будет настаивать на встречах. И семейные посиделки — это не про нас, даже если сбросить со счетов мою свихнувшуюся бабку. Но и уходить вот так просто неправильно. А обещать, что вернусь, нечестно. И стоим мы, смотрим друг на друга, а в голове месиво, каша. Есть еще кое-что. Дмитрий опирался на трость, и та была крепка, сделана из темного дерева, гладкого, лоснящегося. И на черном лаке его пальцы казались сероватыми. От отца остались кое-какие заметки. Даже не столько от него, наш предок, самый первый, летопись вел. Пытался, во всяком случае. Потом после него тоже. Отец вон тоже, и дед. Правда, порядка в этом нет. Записи лежали, что в подвале, что под крышей. Большую частью ерунда всякая, вроде примет или набросков проповедей. Старое и вовсе почти все сгорело или сгнило в тайнике. А позже уже и мыши помогали, и плесень. Я сам на это добро случайно наткнулся. Попросили для школьного музея глянуть. Ну и вот, разбирать сел. И разбираю. Лютобор протянул визитку. «Если нужна будет помощь...» А я подумала, что, наверное, стоило бы свой номер телефона оставить. Просто потому, что он все же родственник, и не такой уж плохой. И, наверное, это очень даже полезно иметь родственника, особенно если награжденного орденом Андрея Первозванного. Но... «Я наберу», — сказал Дмитрий, взяв визитку. если будет что-то и вправду важное. Спасибо. Я не знаю, что еще сказать. Действительно, спасибо. Отступаю. И кажется, что еще немного и просто трусливо сбегу. Но Дмитрий кивает и говорит: «Легкой дороги». Ехать недалеко. Я была уже здесь как-то. И на похоронах, и позже уже. Но почему-то в памяти ничего толком не сохранилось. Наверное, потому что это кладбище было насквозь обыкновенным, муниципальным, из тех, что не находились под юрисдикцией церкви. Оно расположилось за городком, мало отличавшимся от деревни. Правда, за последние годы он разросся и обзавелся целым выводком почти одинаковых двухэтажных домиков из красного кирпича. Они отделялись друг от друга и дороги кружевными оградами и смотрелись до нельзя мирно. «Надо же!» – не удержалась я. «Коттеджный поселок здесь?» «Почему нет? От Москвы, конечно, далековато, но вот пара крупных городов рядом имеется. А так место чистое, тихое, леса вон в придачу, экология». «Ну да, леса здесь имелись. Такие вот слегка жутковатые. А кладбище?» Пусть оно и находилось через дорогу, отделенной от коттеджей и от самой этой дороги вереницы ровных туй, что высились зелеными колоннами, но все же сама близость должна была бы смущать. «Думаю, его планировали». Люд сделал движение рукой. «Реструктурировать». «Перенести?» «Да». Я поежилась. «Это еще хуже, чем через дорогу. Дома на костях». «Или нет, дома здесь вряд ли бы рискнули ставить». И не из уважения к умершим, скорее уж потому, что слух о кладбище все непременно просочился бы, и стоимость таких домов упала бы, кому охота жить над бывшим кладбищем. А вот какой-нибудь торговый центр или сквер, или что-то еще общественно значимое, но куда как более приятное, нежели кладбище. На самом деле, как оказалось, перенос кладбищ не такое уж редкое явление, особенно в растущих городах. Правда, обычно стараются решить вопрос до начала строительства, собственно, домов. А здесь, стало быть, не получилось? Около 3 лет тому были пересмотрены кое-какие нормы, отчасти из-за таких переносов. Случилась пара довольно неприятных инцидентов. Мертвых нельзя тревожить. Ни ради сквера, ни ради торгового центра. В принципе, не стоит. Это знает любая ведьма. И знание данное идет... Оттуда идет, откуда и сила. Скорее всего, тут была достигнута предварительная договоренность. И кто-то влетел на деньги, серьезные, как понимаю. Зато забор у кладбища новый, этакая изящная кованая ограда. А перед ней молоденькие туи, стражей вытянулись. Между ними прополз пузырь плотник с алой листвой. Даже красиво. Только высаживали эту красоту спешно, и силой делились щедро, подстегивая рост. Вот и приболел, что пузыреплодник, что туи. Я покачала головой и коснулась алого листа. Все не так и плохо, надо только чуть скорректировать. «Теперь разрешение о переносе кладбищ визируется нашей службой». Люд не торопил, машину он оставил на новенькой стоянке. «Поэтому желающих обойти разрешение немного». Стоянка пуста. А вот сторож в сторожке имеется. На нас глядит искоса неодобрительно. «Свободных мест нет!» – буркнул он. «Кладбище закрыто!» «Не для посещений!» Люд коснулся ворот и хмыкнул. «Металл хороший. А вот на рунной вязи сэкономили. Литьем делали, а не резьбой. Впрочем, тут и так сойдет». Он втянул воздух, прикрыл глаза. И я повторила. «Комиссия, что ли?» Сторож так и выполз. Он был стар, трезв и, подозреваю, по этому поводу мрачен. «Ездит и ездит, никак не успокоится». 5 лет должно пройти с момента последнего захоронения, после чего, собственно, и можно ставить вопрос о признании кладбища недействующим, прокомментировал Люд, и подавать прошение на вывод его из списка активных. Ну и дальше там... «У меня тут мама», — говорю зачем-то. И сторож как-то сразу успокаивается. «Проводить?» — спрашивает он. В какой сектор? А мне стыдно, потому что, да, нужно провожать. Сектор я помню, а вот номер и дорогу тоже. Третий год уж как закрыли. Тоже комиссии ездили, ездили. Он не упрекает меня, этот человек, за то, что редко бываю, за то, что не приезжаю хотя бы пару раз в год навести порядок. То одни, то другие. Там и наш градоначальник явился, собственной персоной. Мол, реорганизация. Ага, хрен ему собачий, а не реорганизация. От батюшки императора бумага пришла. Не можно кладбище трогать. И верно, придумали, мертвым покою никак. Место я узнала, а памятник новый, из белого камня. Мрамор натуральный, искусственный. Мамина фото вот, только старая. На нем она такая, такая, наверное, меня моложе. И не узнать, или я на нее похожа. Но памятник новый. И еще оградка, тоже кованая, как та, что вокруг кладбища. А перед могилкой лавочка, рядом розовый куст. Огромный такой, выше меня. Его тоже в прошлый раз не было. Я толкнула калитку. И что сказать? Здравствуй, мама. Я пришла тебя навестить. Извини, что давно не заглядывала. И не знаю, кто все сделал тут. Или знаю. Не лесные люди, нет. Им мертвые не интересны. А вот дядя Дмитрий, который Ласточкин, это он? Я коснулась куста. Так и есть. Маг модифицированный. И сорт удачный. Только силой подпитать стоит, потому как ту, что была в удобрении, он почти вычерпал. Если уж иного ничего делать не надо, то ему помогу. Я обернулась. Люд о чем-то беседовал со сторожем. И тот явно проникся важностью разговора. Вон, спину распрямил, плечи расправил и кивает так серьезно. А еще руками разводят в стороны. «Я буду заезжать, наверное. Постараюсь. Извини, совсем не хочу. Я почти ничего не помнила, а теперь вспоминать стала. Но все больше ерунду какую-то. Что еще? Ничего. И уходить вот так быстро неудобно. Это на побег похоже. Но правда в том, что мне и хочется бежать, причем не возвращаться, но... Я отступаю медленно». И вернусь обязательно, потому что понятия не имею почему, но знаю, так надо, так правильно. А пока? Пока мне нужно отыскать могилу еще одного человека, которого я совершенно не помню. Но если бы не она, жизнь моя сложилась бы иначе. И меня нисколько не удивляет, что могила эта столь же ухожена. И памятник, пусть без фото, но из того же белого камня. То ли мрамора, то ли имитации его. Главное, добротный. Здесь тоже розовый куст растет, с которым я делюсь силой. Все. Наверное, надо оставить сторожу денег. Я обнимаю себя. Чтобы приглядывал. Уже ему платят. Кто? Хотя кто еще? Дядя? Люд кивает и предлагает. Едем? Ты ведь еще хотела в больницу? Да. И заглядываю. Правда, того самого врача, который маму лечил, нет. Да и больница давно уже переменилась, преобразилась. Стала чище вот, светлее. Только запах остался прежним, больничным и горестным. И тут, наверное, я совсем бы потерялась, если бы не Люд. Он как-то сразу нашел, с кем говорить, о чем говорить. Я так просто стояла, смотрела, пыталась вспомнить что-то помимо этих вот длинных коридоров. Тоже странно все. Ремонт ведь. И краска новая, и плитка тоже новая. Картины на стенах. И даже огромный аквариум имеется с рыбками. А все равно проступает сквозь это вот новая, серая, тоскливая пустота. Когда-то коридор казался мне бесконечным. В общем, нам предоставят список того, что нужно. Люд снова вывел меня из этих вот унылых размышлений. А ты посмотришь, выберешь чего. Можно, конечно, и деньгами. У них есть благотворительный счет. Отчетность здесь довольно строгая, растащить не должны. Поэтому сама решай. Не могу. Не хочу ничего решать. Я просто хочу уже уехать. Я устала от этого прошлого, которое полезла копать, сама не понимаю зачем. Из-за смутной надежды? На что? На то, что в своем прошлом найду подсказку на то, что мне делать в настоящем? Ясно. Люд все понял по моему взгляду. А потому быстро распрощался с женщиной, его сопровождавшей, и подтолкнул в спину. «Идем, найдем, где поесть, а там уже и поговорим». «И чай?» Вопрос мой прозвучал жалко, и вряд ли он понял, что я хотела пошутить. Пыталась. «Да, куда без чая? С чаем все станет легче». «Слушай, если тебе сложно, я могу заняться этим вопросом». «Нет». «Потому что есть вещи, которые я должна сделать сама. Да, если попрошу, Люд переведет деньги на счет больницы. Или разберется с этим вот списком, прикупив что-то да нельзя нужное. Или оплатит ремонт там, не знаю, что можно еще оплатить. Но это будет он. А я? Я ведь взрослая и самостоятельная. Во всяком случае, хотелось бы думать, что взрослая и самостоятельная и справиться способна с такой вот малостью». «Надо будет все-таки дяде позвонить. Спасибо сказать, что он за могилами приглядывает. И нет, желания общаться тесно у меня не возникло. Ни с ним, ни с Медб. Хотя подозреваю, что она как раз-то на мое желание плевать хотела. Ну да ничего, буду надеяться, что я все-таки больше человек, а потому не особо ее заинтересую. Пусть себе другую игрушку найдет». Я потерла лоб и окончательно очнулась.